Совет для жизни. Ярослав Гашек. Интересно, что люди нуждаются в самых разнообразных советах, и что большинство не желает думать само, а рассчитывает на чей-нибудь совет. Разрешите и мне преподнести вам несколько советов, и вы увидите, как вам понравится жизнь, если вы им последуете. Будь доволен и радуйся. Если с вами не случалось никаких неприятных событий, и нет у вас ни больших, ни малых радостей, то чтобы не разучиться радоваться, надо находить компенсацию в чужой радости. Увидев на ком-нибудь новую шляпу или платье, вы должны поздравить этого человека, даже если видите его впервые. Подойдите к нему на улице, представьтесь и пойдите рядом, не переставая радоваться по поводу того, что ему так к лицу платье или шляпа. Если он выразит недовольство, объясните ему, что с его стороны просто невежливо мешать вам от чистого сердца радоваться вместе с ним. Вы должны радоваться всему: цветам, синему небу, облачкам, витринам, улыбкам прохожих и делиться этой радостью с другими. Остановите на улице любого прохожего и скажите ему: «Обратите внимание, сударь или сударыня, как хорошо сегодня греет и светит солнышко. Уверяю вас, я полон необычайной радости от того, что там по крыше карабкается кошка». Сударь, разрешите вам представиться и сообщить, что сегодня утром я повстречал одного господина с великолепной бородой, белый, как молоко. Эта борода внушала мне подлинную радость, и я позволю себе поделиться ею со всеми. Когда вас затащат в подворотню и наденут смирительную рубашку, вы должны сохранять самый приветливый вид, чтобы не испортить радость этим людям. Не смейся над чужим несчастьем. Нередко мы становимся свидетелями чужого несчастья. В таких случаях надо быть отзывчивым. Например, увидев, что человеку отрезало трамваем обе ноги, вы не должны смеяться над ним и спрашивать, как он будет теперь играть в футбол. Нужно остерегаться насмешливых замечаний. Если кто-то попадет под машину и ему отрежет голову, не следует брать ее в руки, чтобы прикинуть вес. Правда, чувствительного человека такая отрезанная голова часто вводит в сильное искушение. Но постарайтесь справиться с ним и не делайте жестоких замечаний. Страдания вашего собрата не должны вызывать у вас смех. Если вы видите, что кто-нибудь тонет, строя при этом разные гримасы, не хохочите во все горло. А не можете удержаться, лучше уйдите от греха подальше. Не смейтесь над пострадавшим. Увидев горящий театр, оставьте все замечания при себе. Хорошо воспитанный человек не будет смеяться над раздутой щекой человека, у которого болят зубы, и не сделает предметом шутки похороны или железнодорожную катастрофу. Не забирайтесь ночью в комнату для прислуги. Если вы женаты, знайте, ни одна жена не простит, увидев, как вы ночью крадетесь в комнату вашей прислуги. У вас обязательно должна быть наготове какая-нибудь отговорка, которую, впрочем, ни одна женщина не примет во внимание. Ссылаться на то, что вы решили проверить, на месте ли служанка – глупость. Сказать, что вы спутали комнату для прислуги со своей спальней – кретинизм. Оправдываться тем, что вы лунатик – значит доказать, что у вас размягчение мозга. Самая лучшая отговорка – по-моему, заявить, что вы забыли там носовой платок. Не сквернословьте. Грубое ругательство часто оскорбляет человека. Вы должны помнить, что ругательством можно человека обидеть. Не следует употреблять такие слова, как «осел» или «корова». Общее мнение о воздействии брани на людей неправильно. Не думайте, что если вы назовете кого-нибудь в глаза болваном, этот человек обязательно пропустит ваши слова мимо ушей и промолчит. Правда, есть люди, которые за всю жизнь выслушали столько ругани, что стали толстокожими, как бегемот. Но это исключение. Оно относится только к депутатам, к политическим и общественным деятелям. Большинство из них привыкло к ругани в парламенте. Но мы не должны забывать, что жизнь – это не национальное собрание, где ругань составляет неотъемлемую часть политических дебатов. Ступить на путь сквернословия вне стен парламента значит обнаружить невысокое умственное развитие. К тому же, признаемся, что наши ругательства нередко безвкусны. Обычно мы ограничиваемся каким-нибудь грубым словом. Выпаливаем первое попавшееся на язык, не задумываясь над тем, что и в брани может быть известное изящество, а с помощью изысканных оборотов можно многое выразить. Почему, например, обязательно говорить «Вы глупы, как бревно», когда можно обойтись следующей фразой? «Сдается мне, что вы не хватаете с неба звезд». Мой вам совет – избегать грубых ругательств и чаще прибегать к афоризмам. Ими можно сказать очень многое. Афоризм задевает не так сильно, на него трудно ответить, и победа за вами. Фраза «скатертью дорога» не так изящна, как слова философа Томаса Карлейля. «Самое выгодное для вас – не показываться в орбите нашей Солнечной системы, а подыскать для себя в другом месте какую-нибудь поддержанную планетку». Правда, некоторым очень трудно отвыкнуть от ругани. В таких случаях советую поступить так же, как при лечении пилюлями мышьяка, начиная от 30 ругательств в день, постепенно снижайте их количество до одного. Не показывайтесь на людях с лицом мрачным и неприветливым. Если бы все это понимали, фотографам не приходилось бы просить нас улыбнуться. Нужно усвоить, что нет ничего отвратительнее, чем хмуриться, когда вас преследует несчастье. Постарайся увидеть веселую сторону жизни, и ты сразу станешь счастливым и не рассердишься, когда твоя жена уйдет с другим. Потеряв состояние, хохочи вовсю, если тебя ведут на виселицу, рассказывай анекдоты священнику, смейся и держись спокойно. Мы сами должны быть кузнецами своего счастья, и это приведет нас в состояние спокойной удовлетворенности, когда мы весело взираем на мир, и сердце наше тает от любви к ближнему. Не покупай кота в мешке. Кот совсем не такое трусливое создание, каким мы привыкли его считать. Когда он раздражен, то кусается, фыркает, визжит и обороняется. Поэтому, покупая кота в мешке, надо быть очень осторожным, чтобы он не покусал нас, когда мы будем доставать его из мешка. Зубы кота могут стать опасными для здоровья человека. К тому же, запихивание котов в мешок – не что иное, как жестокое обращение с животными, не говоря уже о том, что вас могут обмануть и подсунуть вместо кота кошку. Чем больше говорят тебе, тем меньше говори сам. Если, например, отец взрослой дочери, за которой ты ухаживаешь, лезет к тебе с уговорами с целью принудить к помолвке, немедленно подумай о том, что настоящий делец много не говорит. Помни, какой огромный вред ты причинишь себе, если опрометчиво примешь решение, основываясь только на болтовне этого пустомели. Возьми шляпу, молча уйди и никогда больше не возвращайся. С абсолютным спокойствием слушай болтуна, который навязывает тебе свою дочь. Чем больше говорит отец, тем меньше говорит и сам. Точно так же веди себя и по отношению к своей жене. Предоставь ей говорить, пока она не устанет и не выбьется из сил. Спокойно ходи по комнате, насвистывая какую-нибудь опереточную мелодию. Не дай себя увлечь словесным шквалом своей супруги. Пусть нападает на тебя, рано или поздно она утомится. Молчи, а когда станет невтерпёж, поступи, как и в первом случае. Возьми шляпу и уйди из дому. На суде многое не говори. Помни, многие оказались в тюрьме именно из-за того, что слишком много говорили. Отложи решение, принятое в злобе. Есть люди, которые очень легко выходят из себя,